Кровь 6. Внезапные изменения. Когда я привыкла к жизни, в которой есть постоянная проблема паука, как обычно в полночь, я сидела в библиотеке и изучала книги. Я предчувствую, что скоро солнце взойдет, и осторожно выскользнула из библиотеки. Поскольку я продолжаю жить такой жизнью, мои способности значительно выросли. К тому же вырос и уровень способности к сопротивлению сонливости. Так что я теперь могу спокойно бодрствовать всю ночь. Может, для детского тела это и не очень хорошо, но я всегда могу доспать это время днем. Вот только мать и слуги беспокоятся, что я так много сплю. Но поскольку я ребенок, то решили, что мне это можно. Я почувствовала присутствие человека с помощью способности чувства присутствия. Это Мирозофис. Мирозофис выходит в сад, держа в руках тренировочный меч. После того инцидента Мирозофис тренируется так каждый день, каждое утро. Это либо из-за того, что он злится, что был побежден бандитом, не сумев ничего сделать, либо, может быть, он хочет суметь защитить мать в следующий раз. Если судить по его характеру, то скорее последнее. Мать для него все. Он сделает все, что угодно, чтобы мать была счастлива. Вот такой он человек. Это не значит, что Мирозофис слаб, но и сильным его не назовешь. Если сравнивать его с теми, кто сейчас бывает у нас в доме, то он где-то на среднем уровне. Я думаю, что как дворецкий он хорош, хотя он, может, так и не думает. Я вернулась к себе в комнату под свист тренировочного меча. И вот снова случилась проблема. В этот день я не пошла в библиотеку. А все из-за отвратительного мужика средних лет, который долго припирался с матерью, чуть ли не до полуночи. Хотелось бы, чтобы он как можно быстрее ушел, поскольку он отвратительный и навязчивый, и я от него устала. Как только открывает рот, так сплошным потоком жалобы. Он постоянно наводит напраслину на слуг. Он говорит даже такое, от чего мне хочется закричать «Что?». В один день он купил сигареты в комнате, а на следующий день заявил, что эта комната пропахла сигарами. В ней жить нельзя, немедленно выгоните того идиота, кто догадался курить в доме. Так и захотелось ему сказать «Ну и вали отсюда!». И хотя его слуга сказал ему, что это он сам и курил, но он тут же с возмущением это отверг. Такого просто не может быть. На следующий день бедный слуга уже больше не появился. И лучше было бы, если бы его просто уволили. А потом мужик умер. Легко. И хотя я не спала всю ночь, но ничего не заметила. Не сработало чувство присутствия. Я только почувствовала, что мужик неожиданно упал. А потом в особняке поднялся шум, невзирая на то, что была ночь. Хорошо, что я не отправилась в библиотеку. Если бы пошла, меня точно бы поймали. А все из-за того, что причина его смерти неизвестна. Шепчутся, что это священный зверь покарал грешника. Похоже, этот мужик сумел обидеть даже паука. Отец собрал слуг этого мужика и опросил их о происшествии. И хотя у меня и отличные 5 органов чувств, как и можно ожидать от вампира, я не смогла услышать, о чем они говорили с отцом из своей комнаты. Может, паук воспользуется этим поводом, чтобы напасть на город? Шумная ночь прошла в такой нервной обстановке. 3 дня прошло, а паук действия так и не предпринял, в отличие от ожидаемого. Я не знаю в деталях, как смерть этого мужика повлияла на дипломатические отношения. Но похоже, то, что от него будут проблемы, ожидали все. Это то, что я смогла уловить из разговора слуг. Если подумать, что будет дальше, то, скорее всего, все движется к войне. Похоже, отец не против ее развязать. Он часто стал навещать людей из армии, в то же время следя за действиями паука. Хотя ничего еще не решено, но явно может произойти. Думая об этом, я задремала, так как был день. А потом звук взрыва и землетрясения пробудили меня. Я запаниковала, не зная, что произошло, а моя мать меня обняла. Рядом с ней Мирозофис внимательным взглядом смотрит по сторонам. Мы приготовились к немедленному бегству. Но взрывы и землетрясения закончились, и снова наступила тишина. Слуги осторожно начали искать причину произошедшего. Отец раздавал приказы, и все начало быстро развиваться. Все это я видела, находясь в объятиях матери. Гнездо паука было полностью уничтожено, и доклады о том, что паук исчез, начали поступать в особняк. После этого все развивалось с бешеной скоростью. Религия божественного мира объявила во всеуслышание, что уничтожило фальшивого божественного зверя, который пустил корни в стране Сариера. Страна Сариера – это то место, где я родилась, а божественный зверь – это, скорее всего, паук. Страна Сарьера, естественно, начала возражать. Мало того, поскольку были использованы военные войска без должного разрешения, они потребовали компенсацию за нанесенный вред божественному зверю. В ответ услышали: «Мы порешили монстра, так что будьте благодарны». Явно было видно, что религия божественного мира нарывается на драку, а страна Сарьера, в общем-то, тоже была не против. Хотя мне и хотелось их остановить, но вот только что может сделать ребенок? Я молилась, чтобы отец одержал победу, пока смотрела, как он покидает город вместе с армией.